либо одинокий на балке шатает. Ну, на вас просто выносит. Когда все раскрыто, то на балке шатает. Знаешь? Он увидел, типа, родителя, да? Немножко там шатает, а то вас. И, короче, он его отключил, и сказал, а дядя, что он здесь сейчас у него. И, короче, он... Брат Дамир Агичева переписывал свой вид и, короче, они переписывали, и он Да, где ты?